Глава 5. По пути домой я обдумываю все, что поведал мне Милс. На первый взгляд я не узнал ничего, что помогло бы мне разыскать убийцу Даны, но все же многое прояснилось. Теперь мне предстоит решить два вопроса. Во-первых, выяснить мотив убийства. Во-вторых, узнать, почему ожерелье оказалось у Даны. Такие вот две головоломки. Сейчас подозреваемых осталось двое. Тейлор и Бенвистер. Но не вижу мотива, по которому Бенвистер мог убить Дану. Разве только платой за убийство было ожерелье, и не получив его, он убил также Аниту? Мне не нравится такое допущение, но за неимением другого... И я не верю, что Натали убила Дану. У нее нет мотива, да и к тому же Натали не хватило бы сил стрелять из пистолета калибра 45. Я прокручиваю в голове все эти идеи, но так и не придя ни к какому конкретному выводу, останавливаюсь у своих дверей. Мне кажется даже немного странным, что дом не освещен. Я включаю свет и вхожу в комнату. На камине часы показывают 1:15. Я так устал, что готов уснуть одетым. И в тот момент, когда я готовлюсь проследовать в постель, звонит телефон. Ворча и ругаясь, я сажусь на кровать и снимаю трубку. Это Пат Финниган. Он очень возбужден. Я его нашел, мистер Мэллой. Он притаился у Джо Бетила и находится там в настоящий момент. Я начинаю слушать более внимательно. Кто? Тейлор? Да. Хотите, я пойду вместе с вами? Нет, ложись спать. Я с сожалением хлопаю по подушке. Я отправлюсь туда один. Спасибо за услугу, Пат. Послушайте, мистер Мэллой, вы не должны идти туда один. У Финнигана встревоженный голос. Бетила, опасный тип. Будьте осторожны. Спасибо, Пат. Окажи мне еще одну услугу. Позвони во Фриско Керману и скажи, чтобы он вылетал первым же самолетом. Скажи ему, что Тейлор здесь. Я даю ему номер телефона. Оставь их, это моя добыча. Но Джо так опасен. Я перебиваю его. Я тоже. Иди спать. Доброй ночи. Я вешаю трубку, бросаю прощальный взгляд на свою подушку и направляюсь к машине.